Глава 15. Эрика. Меня прошибает холодный пот. Я пячусь прочь от зеркала. Как орхидеи могли оказаться у меня возле кровати? Кто заходил в номер в мое отсутствие? Неужели? Подол платья выпадает у меня из рук. Ладони становятся влажными. Я растерянно осматриваюсь по сторонам. Нет, в номере я одна. Иначе меня бы уже связали, заклеили скотчем рот и погрузили в самолет. Крадусь к букету и вытаскиваю вложенную записку. Она на такой же бумаге, что и в горном отеле у Виктора. «Эрика, я весь день пытался тебя отыскать в Праге, но ты словно в воду канула. Знаю, звучит глупо, но дай мне шанс. Всего один маленький шанс, Эрика. Ты мне очень нужна. Виктор». И внизу приписка. «П.С. Будь осторожна, Иван уже здесь. По приказу твоего отца он обязан доставить тебя в Омск в ближайшие часы. Нам с тобой необходимо встретиться до того, как он вмешается, потому что обстоятельства резко изменились». О, боги! Он прилетел сюда! На несколько мгновений мое наивное сердце подпрыгивает от радости. Виктор прилетел сюда, чтобы добиться меня. Он раскаивается и просит шанс, потому что ему очень нужно выполнить условия завещания. Шепчет мой внутренний голос, и все обрывается. Меня трясет. Дрожащими руками я вставляю записку обратно. Надо бежать отсюда, как можно скорее оказаться в номере у Тимура и завершить начатое. Только так я избавлюсь от Виктора. Он – лицемер, играющий на моих чувствах. Ничего хорошего не выйдет из нашего разговора. Разве что меня запихнут обратно в самолет и доставят в Омск к папочке, потому что я не уверена, что Иван и Виктор по разные стороны баррикад. Но я не хочу к Тимуру. Цепляясь за призрачную надежду, вопит влюбленная дурочка внутри меня. Заткнись, идиотка. Мысленно рычу я самой себе и бросаюсь к двери. Какое счастье! В просторном коридоре полумрак и пустота. Снимаю туфли на высокой шпильке, сжимаю сумочку с документами и крадусь в сторону широкой средневековой лестницы. Никто не должен обнаружить мое присутствие. Я уже почти у поворота. Внезапно дверь одного из номеров распахивается, и оттуда выходит громила в костюме. Он напевает себе под нос какую-то веселую рождественскую песенку и движется в мою сторону. Я бросаюсь к повороту и замираю у стены. Я бы узнала этого громилу из тысячи, потому что такая походка и скрипучий голос может быть только у одного человека, у Ивана. Ноги подгибаются от страха. Вот и все. Сейчас он увидит меня, и моим планам конец. «Иван!» Слышу я знакомый голос тетушки из номера. «Нам в другую сторону, Иван!» Шаги громилы замирают почти возле поворота, и он замолкает. «Нет же!» – рычит мой мучитель. «Лестница там!» «А я тебе говорю, что мы доберемся до ресторана короткой дорогой!» – звенит в моих ушах тетя Регина. «Послушай женщину и сделай по-своему!» – брызжет ядом громила, но его тяжелые шаги удаляются в противоположную сторону. Я мысленно благодарю тетю за ее неуместную глупость и срываюсь с места. Сжимаю туфли в одной руке, а сумку с документами в другой. Несусь сквозь полумрак коридора с такой скоростью, что украшения на стенах мелькают перед глазами. Еще ни разу в своей жизни я не бежала так быстро на свидание с мужчиной. Главное – добраться до лестницы, а потом оказаться в номере 27. И все, прощай, жадный, наследный принц Виктор. Лестница уже совсем близко. Осталось преодолеть в полумраке всего несколько дверей. Полы моего платья разметались. Пятки в полупрозрачных чулках сверкают, и, кажется, я сейчас выброшу туфли к чертовой матери, чтобы они мне не мешали быстро передвигаться. В какое-то мгновение дверь предпоследнего возле лестницы номера открывается. Я получаю резкий удар в лицо, и меня отбрасывает к стене. Вскрикнув, я хватаюсь за нос и губы. Боль такая сильная, что в глазах мелькают черные точки. Чувствую, как через мои тонкие пальцы капает кровь. Она попадает на гостиничный ковер и на шикарное платье из тонкой шерсти. «Эрика!» Слышу я испуганный и знакомый мужской голос. От боли в переносице сводит скулы. Сердце бешено колотится. У меня подгибаются колени. Я начинаю оседать на пол, в глазах снова темнеет. Я прихожу в себя уже на постели, в гостиничном номере, очень похожем на мой. Испуганно осматриваюсь по сторонам и пытаюсь приподняться на локтях. Новая волна боли в переносице тут же возвращает меня обратно. «Эрика, как ты себя чувствуешь?» Заботливый мягкий голос. Тонкие аристократические пальцы касаются моего лба. Я узнаю эти пальцы и распахиваю глаза. Передо мной обеспокоенное лицо Виктора. Красивые, будто точеные черты, зеленые глаза, светло-русые волосы. Верхние пуговицы белой рубашки расстегнуты, выставляя четко очерченный рельеф мышц груди. Я сбрасываю его руки и пытаюсь отползти подальше. «Милая, постарайся не шевелиться до прихода врача. Возможно, у тебя сотрясение». Ласково говорит со мной он и протягивает мне лед. Я вся дрожу и с ужасом таращусь на него. «Ты боишься меня, верно?» Огорченно сглатывает он, берет мою руку в свою и подносит ее к губам. Нежный поцелуй и мой страх куда-то растворяется. Ему на смену приходит волна горячего тепла. «Не надо вызывать врача!» Едва слышно шепчу я. «Здесь Иван! Если он обнаружит меня, то сразу же погрузит в самолет и отправит в Омск. Я не хочу в Омск, Виктор! Я там умру!» «Эрика!» – хмурится Виктор. «Никто не увезет тебя без твоего согласия!» «Мы это уже проходили!» – качаю головой я. «Ни к чему повторять одно и то же!» Виктор отпускает мою руку, подходит к бару, берет оттуда два красивых бокала, открывает коньяк и наливает нам выпить. Возвращается к постели и протягивает мне напиток. «Выпей, Эрика. Коньяк расширит сосуды и немного успокоит боль. Я осторожно сажусь и забираю коньяк. А лимона у тебя не найдется?» «Сейчас», – улыбается Виктор. Его пламенный взгляд, аристократический профиль, белая рубашка в сочетании с элегантными брюками. И пока он идет к маленькому холодильнику за лимоном, влюбленная дурочка внутри меня течет горячим воском по средневековой постели с балдахином. Он возвращается с тонко нарезанным лимоном на блюдечке. «За встречу!» Приподняв свой бокал, произносит мой несостоявшийся супруг. Я хмуро посматриваю на него и одним махом выпиваю коньяк. Боль понемногу отступает. Я понимаю, что оказалась в ловушке, но глупая влюбленная дурочка внутри меня подпрыгивает от восторга. Вот кого она выбрала, чтобы избавиться от невинности. Очаровательного аристократа с красивыми чертами лица. Ей ни к чему бородатый брутал. Но дурочка, она есть дурочка. У нее нет мозгов. Она не понимает, что ее влюбленность подведет ее под монастырь. Виктор не любит меня. Ему лишь нужно выполнить условия завещания. А я очень удобный козырь. Наследный принц садится на край постели и внимательно смотрит в мои глаза. «Эрика, я знаю, что ты напугана и совсем не доверяешь мне, но если бы я ничего не испытывал к тебе, я бы не помчался за тобой в Европу. Поверь, в мире достаточно девушек, способных помочь мне воплотить условия завещания в жизнь. Ты понравилась мне по-настоящему. Я не хочу тебя потерять. Пожалуйста, дай мне шанс доказать тебе, что между нами все может сложиться». Я с сожалением посматриваю на него. «Не сложится, Виктор». «Эрика, прошу тебя». Он берет мои руки в свои, снова подносит их к губам, и я плавлюсь. Почему Виктор так магически действует на меня? Его прикосновение сводит с ума. «Послушай меня, малышка, мы с тобой сейчас же сбежим ото всех на свете. Никто не станет нас тревожить, только я и ты». «Что значит сбежим?» Встревоженно посматриваю на него я. «Это значит, что мы сейчас же уходим из отеля незамеченными, садимся в мой самолет и улетаем в Лиссабон. Есть одно местечко, которое я очень люблю – Алгарве, небольшой поселок на берегу океана. Мы с тобой поселимся в моем доме с террасой у самого пляжа. Сейчас не сезон, и людей почти нет. Мы с тобой отлично проведем время в этом месте. Обещаю, нас никто не потревожит. А если ты захочешь уехать, позвонишь Ивану. Он примчится за считанные часы». Я растерянно смотрю на загубленное платье из тонкой шерсти. Поднимаю глаза на Виктора. Я не знаю, что думать. В темных коридорах рыщет Иван, который увезет меня в Омск. Виктор – последний мужчина, которому я смогла бы доверять. Но между Омском и океаном что я выберу? Конечно, Алгарви! Вопит влюбленная дурочка из моего подсознания. Только посмотри на него, какой красавчик! От одного его взгляда голова кружится. А этот аристократический профиль? У вас получатся чудные детки! Дура! Голова кружится, потому что меня треснули дверью по переносице. Не остаюсь в долгу я. В коридоре слышатся раздраженные голоса. Что я тебе говорил? Выход к ресторану здесь, с другой стороны. Это скрипучий бас Ивана. Я сглатываю и вжимаюсь в подушки. Решай скорее, Эрика. Опаляет меня взглядом зеленых глаз Виктор. Пока эта сладкая парочка будет ужинать в ресторане, мы можем беспрепятственно сбежать из отеля. Когда Иван голоден, у него напрочь отключается чутье, а с прожорливой тетушкой Региной он погрязнет в блюдах как минимум на час. Если же он учует твое присутствие, тебя тут же погрузят на самолет и отправят в Омск. Тогда я уже не смогу тебе помочь. Твой отец отдал приказ доставить тебя к нему домой. Наша с ним договоренность в прошлом. Почему в прошлом? Потому что со вчерашнего дня обстоятельства изменились. Изменились? Да. После моего отъезда твоя мачеха сделала еще одну глупость. Какую? Она сказала твоему отцу, что я ей очень нравлюсь. С горечью ухмыляется Виктор. Понимаешь, что чувствует твой отец. О нашей договоренности теперь не может быть речи. Мы даже больше не партнеры. Тебя приказано доставить в Омск, чтобы найти другого мужа. Я растерянно смотрю в его зеленые глаза. Почему-то в голову приходит мысль, что вода в океане на побережье такого же кристально чистого изумрудного оттенка. Мне безумно хочется ему верить. Хочется сбежать с ним ото всех на свете. Если я сделаю то, о чем ты просишь, папочка лишит меня всего. Посматриваю на Виктора я. Если у нас все получится, Эрика, это будет уже неважно. Виктор сжимает мою руку в своей. Так что, да или нет? Мы теряем время. Тепло, исходящее от его ладони, заставляет мое сердце биться быстрее. Я не хочу в Омск. Я хочу оказаться в объятиях своего теперь уже опального жениха. Да. Руки дрожат от волнения. Я сказала «да». Да. Виктору. Голова кружится после полученной травмы, но мое сердце преисполнено решимости. Отлично. Он касается ладонью моей щеки. Теперь дай сюда свой сотовый телефон. Зачем? В нем жучок. Иван вскрывает твои социальные сети и отслеживает местонахождение. Если хочешь по-настоящему избавиться от него, надо выбросить телефон. Ладно. Я тянусь за сумочкой, перетряхиваю ее всю, но сотового телефона нет. Похоже, он остался в моем номере, в кармане дубленки. Вот и отлично. Дай мне ключ от номера и сиди здесь очень тихо, пока я схожу за твоими вещами. Только без глупостей, потому что времени на побег все меньше. Пока Иван видит тебя на своем радаре, он спокойно поглощает ужин. Я оставлю сотовый в твоем номере. Хорошо. Я протягиваю Виктору ключи от номера, и он исчезает за дверью. Вжимаюсь в подушки, и меня трясет крупной дрожью. На что я только что подписалась? На побег с Виктором? А что, если у него что-то было с Зиной? Что, если Виктор – маньяк, который топит свои жертвы в океане? А разве Иван не маньяк? Возмущается влюбленная дурочка. Заткнись, умоляю. Из-за тебя я и так вляпалась по уши. Потирая шумящие виски, отзываюсь я.